1607, 14 июля. Правда ли, что учитель Каха появлялся среди гелонгов в людных местах? Его идея. Мой друг даже меня заставил ездить к людям. Разница в том, что нельзя жить среди людей. Он заболел. Нужно помнить, что в те годы в Тибете было еще немного людей, но школа детей не могла существовать. Но возможно ли передать силы неразвитому сознанию? Из тех тибетцев ничего не вышло. Какой национальности Джуалкул? Индус. Его приближение было решено. Многие жизни работал с нами. 1608, 15 июля. Утверждаю еще раз, дом в Америке есть очень нужный опыт, потому не смущайтесь, что беру вашу силу, пусть общими силами будут уничтожены препятствия. Учитель видит, как новый дом внесет новые возможности во все дела. Пора получать прибыль. Все упущения бывшие покроются домом. Как скала, тверда почва, прошу поступить как взрослые. Также развитие школы неминуемо. Особенно огорчает, что русские мечтают о богадельне. Усвоили легкость отношения к учителю. Для них он вроде факира, достающего из-за пазухи деньги. Не привлекают к учению из стыда и страха. 1609, 16 июля. Утверждаю, какое значение будет иметь город для Америки как место к кислороду. Кто назван Мессалина? Явление духа, не чуждого земле, явление латышки. Часто руки, проливавшие кровь, хотят умыться. Владыка, как мне трудно здесь дышать, раньше этого не замечала. Но горы с долин легки, но с высот в долины трудно. Почему действие кундалини сосредоточено сейчас только у основания? Предпочитаю не обращать в действие во время сильного давления, большая сырость в воздухе. Что означает «этим утвердишь мощь свою»? Фуяма – постоянством и терпением. Что делать, чтобы избежать раздражения в области позвоночника? Лучше перенести на посторонние занятия. Переписка не хороша ввиду своей ритмичности. 16.10, 17 июля. Я слышала «идите самой высокой». К кому относится? К вам. Идите, как шли до сих пор. Я не вижу нашей заслуги, если бы все имели то, что мы, кто не устремился бы. Пусть пройдут ваши опасности, лишь доверие доведет до меня. 1611, 18 июля. Прочтя старые записи, вижу, сколько изумительных указаний они содержат. Лишь после можно судить, насколько все необходимо. Как диктовалась тайная доктрина? Диктование Блаватской обычно сводилось к указыванию материалов. Как можете греметь, когда сам адмирал в скрытом забвении? Относится к моему сыну, об адмирале Кедрове. Несчастье в том, что в астральный мир переходят не люди, но служебные чины. Но родственники должны еще больше ненавидеть нас. Отмечаются сильные посылки злобы. Сегодня я очень огорчилась. Еще одна способность, видимо, ушла, моя необычная память. Не ушли, но изменились. Мне тяжко сознавать свое ничтожество. Нужно уважать наше мнение. Плохо представляю себе главу об очищении учения. Ибо нужно просто дать падение Тибета. Пора привыкнуть, если трудно, то не нужно писать в Америку. Нужно было послать указания. И привет девочке. Но я хотела превозмочь свое нежелание писать. Неважно превозмогать сейчас, надо близко исполнять указы. 1612, 20 июля. Завтра скажу о взаимоотношении учителя и ученика на разных ступенях, реже на высоких ступенях. Как часто я при полном сознании сознаю себя в разных местах и странах. Это очень характерное явление. Сперва дух выходит из тела во сне, а потом не требуется особое состояние. И это состояние не случайно. Чуется, что можно найти несколько схожих сочетаний в планетах. 1613, 23 июля. Утверждаю постройку города на запад от Манасаровара. Направляйте поиски в этом направлении. Учитель знает, как наказан Тибет. Учитель знает, как труден этот год для Индии. Учитель знает, как нужно ваше сознание в Америке. Учитель знает, как необходимо усилить постройку дома. Учитель знает очередные нападения. Учитель говорит нападающим: «Не надейтесь». 1614, 24 июля. Почему владыка посещал моих родственников в астрале? Для облегчения толков, идущих от них. Но они так мало что знают. Именно. И считают безумцами. Мама знала о камне? Это отдельные мысли, но общее сознание говорит о ненужности беспокойства, когда есть деньги. Некоторые черты, свойственные им. Например, ярко освещенный обеденный стол будет им доступен, и речи будут частично поняты. Обычно земные стремления им доступны, и часто из доброго чувства они усиливают нежелательные токи. Неужели они не узнали вас? Но часто даже в жизни наиболее значительное неузнаваемо. Сегодня, 24-е, хочу подтвердить, что на вас проявлю видимых невидимых.